Помнишь из доклада Сталина? 19,5% был прирост продукции только за 26-й год. В 27-м году достигли уровня довоенного производства 13-го года. Вот что такое кооперация для сельского хозяйства. И теперь ее по боку. Она дает очень слабую степень взаимосвязи. Крестьяне фактически предоставлены сами себе. Врешь. У нас кооперировано более 30% крестьян. Это же на 15-м съезде сказано. Кооперация охватывает более половины всего снабжения и сбыта. Никакие другие премудрости, говорит Ленин, нам не нужны, чтобы перейти к социализму. Теперь нашим правилом должно быть как можно меньше мудрствования и выкрутас. Это все его слова. Неужто ты позабыл про них? Помнишь, ты и знаешь его статью о кооперации не хуже меня. Там все яснее ясного. Надо строить социализм в деревне при помощи кооперации. Иными словами, при помощи заинтересованного участия в получении прибыли каждого производителя. Ведь в том главное преимущество НЭПа, говорит Ленин, что он приноравливается к уровню самого обыкновенного крестьянина, что он не требует от него ничего высшего. Но чтобы достигнуть через НЭП участие в кооперации поголовно всего населения, потребуется целая историческая эпоха. Это слова Ленина. Давай проверим. Вон, сними с полки томик, — указал Азимов на книжную полку. Я не сомневаюсь, — поспешно остановил его жестом Поспелов. Ах, не сомневаешься. Так что ж, проскочили мы эпоху всего за 5 лет? А теперь давай собирай этих мужиков в новые фаланстеры. Ты не утрируй. Чего там утрировать? Согнать до кучи со всего района всех мужиков — дело нехитрое. Но для чего? В поход идти или работать? Объяви ты их хоть фабрикой, хоть колхозом, но если они сошлись по команде сверху, то это не работники, а едоки, это уже было. Это отрыжка или разновидность военного коммунизма. Опять классовая борьба, борьба за власть. Бюрократия любит такую взвинченность. Легче командовать. А что Ленин сказал? Простой рост кооперации обусловит и рост социализма, и более того, изменит нашу точку зрения на социализм. И он же опять напоминал нам, что если раньше главный упор делался на политическую борьбу, то теперь он переносится на мирную культурную работу. То есть надо создавать материальную основу, обеспечить себя от неурожаев, от голода и так далее. Богатство надо создавать. А это значит, через кооперацию надо приобщать в дело каждого рабочего или крестьянина, где он будет пайщиком в деле, то есть заинтересованным в прибылях своего кооператива. Выше прибыль и заработок выше. А мы чего хотим? Долой продналог, да здравствует продразверстка, приехали. Да, колхозам и коммуной в той форме, в которой они намечаются управлять, будет проще, сказал Поспелов. Ты позабыл историю с колхозом «Муравей»? Ведь они не хотели сдавать хлебные излишки, а везли их на базар. Зато у них урожай был высокий. Они работали хорошо и решили подкупить еще инвентарь лошадей. С государством расплатились сполна. Они же хозяева. Так пусть сами и распоряжаются излишками. Зачем же отбирать их? Вот это и есть отрыжка капитализма, торгашества. А то, чем занимаемся мы, называется бюрократическим головотяпством. Ты все же подбирай слова. Я, по-твоему, головотяп? Ты не обижайся, как девица красная. Я про дело говорю. Ленин требовал создания кооперации в общегосударственном масштабе и называл это целой эпохой. А это значит пора покончить с административным командованием.